Глава шестая. «Только не говори мне, что ты сюда влезла через окно». Эллен прошел вглубь комнаты, убедился, что кроме него и Алексии тут никого нет, и, наклонившись над кроватью, поцеловал привставшую ему навстречу девушку. Вместе с тем его голову посетила очень дельная мысль, гласящая, что, вероятно, часть полученной от учителя суммы придется потратить на такую приземленную вещь, как собственный дом. Конечно, молодым парам и без того выделяли отдельное жилище на территории клана за счет этого самого клана, а в случае с наследником вопросов в принципе не стояло, нужно было только попросить. Но какая-то часть Эллена такому развитию событий отчаянно сопротивлялась. В нем говорила гордость, или, что будет куда вернее, гордыня. Напрямую зависеть от кого-либо, пусть даже от собственного клана, он не хотел. «А нужно было?» – девушка хихикнула. «Не перенапрягайся, Элли». «Пока есть силы, нужно двигаться», — философски подметил Анимус, параллельно определяя постиранную и наспех просушенную специальным артефактом одежду в шкаф до следующего утра. Он уже успел заглянуть в бане, вернуть себе приличный вид и переодеться в домашний халат из, на удивление, легкой и теплой ткани, но спать было еще рано. Собственно, предполагая свое раннее возвращение, он еще днем позаимствовал из библиотеки Нойер несколько свитков летописей, которых даже при беглом прочтении должно было хватить на пару часов. «Да и ты сама должна быть рада тому, что я взялся за себя. Или тебе нравятся скелеты, и ты уже планируешь меня бросить? Дурак, я совсем не против того, что ты станешь более... Алексия, вперев взгляд в спину склонившегося над своим столом Эллина, подбирала слова. «Мужественным? Ну и учебу не бросай, ведь именно этим ты меня и привлек». «Это была всего лишь грязная уловка, чтобы заманить в мои сети самую красивую девушку Китежа». Анимус обернулся, скользнул взглядом по пышным рыжим волосам и в который уже раз убедился, что его слова не ложь и даже не чрезмерное преувеличение. Конечно, на вкус и цвет. Красивых представительниц противоположного пола в Китеже было очень немало, но в своем типаже Алексию превзойти было невозможно. «А еще ты льстец. Может, отложишь в сторону инструменты и книги и уделишь мне толику своего внимания? Я смиренно с самого ужина ждала, пока ты закончишь тренироваться». «Это ожидание тебя доконало», — понимающе кивнул Эллен, со вздохом отложив свиток на стол к заготовкам. «Все это тоже нужно разбирать, но одно известно точно. Несчастной столешницы и мусора, которые старый он считал материалом, для работы совершенно недостаточно. Нужна была мастерская, и очень неплохая. Деньги были, и Эллен с благодарностью относился к тому, что ему не придется брать у клана в долг или изгаляться и сбывать ширпотреб своего производства, чтобы банально купить необходимые материалы. Но даже несмотря на то, что 8 тысяч – это четверть годового бюджета Нойер, данных средств было недостаточно. Не снимая халат, Эллен упал на кровать, а спустя секунду на его грудь уже опустилась маленькая рыжая головка. Устроившись поудобнее, парень принялся методично перебирать локоны своей молодой спутницы, невольно задумавшись о том, насколько непостоянен человек. Казалось бы, глубокая обида, камнем застывшая в его сердце, при взгляде на Алексию должна была пробуждать сплошь негативные эмоции, но их не было. Зато желание исправиться и в этот раз не испортить ей жизнь вышло на первый план, после, конечно, стремления защитить родителей и Китиш. Порой Эллен не понимал сам себя, а большой, но однобокий жизненный опыт руку помощи протягивать не спешил. Там он не обзавелся семьей, даже второй по счету влюбленности не случилось. Секс был, подобие отношений тоже, но любви... Нет, любви не было. Как и теплых чувств кому-либо, ведь все дорогие ему люди погибли, а новых он так и не встретил. Сейчас Эллен видел в том себе одержимого одной целью безумца, зомби, и понимал, насколько сильно ему повезло отыскать гримуар, а не сгинуть в очередном рейде. «Знаешь, Элли...» — девушка грациозно перекинула через парня ножку, а в следующую секунду уже уселась на его живот. «Я сегодня ходила проверять способности, посмотрела на тебя, на твой клан и решила попробовать». Видимо, удивление Эллена оказалось достаточно хорошо заметным, так как Алексия прищурилась. «У меня нашли потенциал, пока не ясно какой, ведь я не занималась развитием, как ты говоришь, духовного тела, но как-то так». Алексия нависла над Элленом и неловко улыбнулась. «Это замечательно, Лекси, но в академию ты не пойдешь. Погоди». Парень приложил палец к губам, собравшийся что-то возразить красавице, и та послушно замолчала. «Дело не в том, что я не хочу, чтобы ты становилась анимусом. Мы определим, к чему ты имеешь наибольшую предрасположенность, и тебя буду учить или я, или нанятый со стороны наставник. Из-за того, что Академия в основном выпускает бойцов? И из-за этого тоже. Но основная причина в другом. Понимаешь ли? Элин, не удержавшись от того, чтобы не опустить руки на бедра девушки, вздохнул. Там не все так радужно, как может показаться со стороны. Все только говорят, что приоритет Академии – это обучение студентов и ничего более. На деле же каждый класс, начиная с тех, что состоят сплошь из детей кланов и заканчивая сиротскими, постоянно находится в условиях жесткой конкуренции, цель которой – выделиться из толпы. Несмотря на пропагандируемый в этих стенах принцип всеобщего равенства, всегда находится кто-то равнее. Рейтинги, поощрения, наказания – все это провоцирует конфликты, которые неизменно влекут за собой замедление прогресса. И это лишь то, что находится на поверхности. Я не хочу даже упоминать об отношении высших классов к низшим. Это грязь, в которую лучше не лезть, если есть хоть какой-то иной вариант. Элин говорил не потому, что досконально изучил Академию Китежа. Нет, у него был иной опыт, который между тем оставался актуальным. Ведь и Авалон, и Китеж держались на идентичных столпах, кланах. Но тогда зачем это тебе, Эли? У тебя ведь теперь есть учитель, который может дать тебе даже больше, чем Академия. Влияние, связи, знакомства. Если я хочу чего-то добиться, то мне нужно как можно раньше всем этим обзавестись. Несмотря на все свои минусы, подготовленному человеку Академия предоставляет существенные возможности, отказаться от которых я не могу. Алексия или устала сидеть, или решила таким образом обозначить желаемое, но в какой-то момент девушка сползла с живота Элина чуть ниже, и тот в момент потерял нить разговора. «Лекси, дорогая, мы или разговариваем, или занимаемся этим. Я еще не настолько хорош, чтобы хладнокровно размышлять, когда одна очаровательная попка упирается прямо в...» «Хорошо, хорошо», — затраторила Алексия, стремительно покраснев и вернувшись на свою изначальную позицию, под бок у парня. Тишина продлилась всего несколько секунд, после чего девушка решила, что пока первый вариант для нее более желанен. В конце концов, впереди были часть вечера и вся ночь. «А что еще ты можешь рассказать про анимусов?» «А что тебе интересно?» Как оказалось, Алексии было интересно все, но добраться до книг или порасспрашивать кого-то она не успела. И потому Элин, скомпоновав свои знания и отбросив то, что для новичка будет лишним, начал небольшую лекцию. Ему было несложно, а девушка слушала с неподдельным интересом. Анимусы существовали еще тогда, когда ни о каких демонических зверях никто и не слышал. Наименовались иначе – магами. Вместо руны не использовали заклинания, которые требовалось произносить вслух. А место анимы занимала мана, куда более своевольная и слабая энергия. Магов, как, впрочем, у людей было очень много, но это ничем не помогло в тот момент, когда по всему миру распахнулись врата, и оттуда вышли, ведомые разумными собратьями, демонические звери. Я подозреваю, что империя древних пала из-за того, что вместе с новыми врагами через врата пришла вступившая в конфликт с маной анима, позже ее вытеснившая и поставившая на существование чаротворцев прошлого крест. Элен замолчал на секунду, выбрасывая из дальнейшего рассказа все то, что не было известно в Китеже даже в качестве слухов. Так или иначе, но магия практически исчезла, оставив после себя единственное наследие, которое удалось адаптировать под аниму – руны. Они стали той основой, от которой анимусы отталкивались задолго до того, как был подчинен первый демонический зверь. Как это случилось, что послужило катализатором, неизвестно. Но в какой-то совершенно мизерный по меркам истории промежуток времени абсолютно все анимусы научились использовать силу врагов против них самих, и те редкие кочевые поселения, в которых ютились люди, превратились в города. Китеж стал одной из первых крепостей, подаривших человечеству надежду, наравне с Авалоном, Элизиумом, Лайонессом и Агартхой. Лучший способ донести до человека какую-то новую информацию – это не просто вывалить на него все в упорядоченном виде, но и предварительно смешать это с тем, что ему уже известно. Так историю в той или иной мере знал каждый образованный человек, а о пятерке великих городов слышали даже младенцы. Другое дело – слова Элина об истоках анимусов, узнать о которых простой человек не мог никак, нигде и никогда. И так как Алексия была из семьи торговца, то услышанное для нее было в диковинку. Пришлось Элину дополнять рассказ с прочими связанными с анимусами более-менее известными моментами. И лишь спустя несколько минут он, ополовинив стоящую у кровати кувшин с водой, добрался до рангов, о которых все слышали, но лишь единицы понимали, как это на самом деле работает. Несмотря на то, что система деления на ранги к нынешним временам кажется очень грубой и топорной, ее все еще используют по всему континенту. А почему, если она так плоха? Привычка и распространенность, я полагаю. Это не монеты, которые можно изымать в течение нескольких лет, вводя в оборот новые. Сменится не одно поколение, прежде чем люди по-настоящему примут новую систему. Вот скажем, если я представляюсь анимусом 7-го ранга 3-й звезды, ты многое поймешь? Алексия нахмурилась. А между тем, на Востоке такая система действительно существует, хоть и считается внутренней. В других городах они представляются нормально. Железо, медь, бронза, серебро, золото, платина, алмаз, абсолют. Никаких звезд, цифр и прочих непонятных большинству слов. Тем не менее, неидеальность наших рангов требует знать несколько вещей. Самое главное – это то, как именно определяется ранг. Если мы возьмем трех анимусов – мастера рун, мастера боя и мастера целителя, поставим перед ними камень и предложим, как следует по нему вдарить, по итогам раздав ранги, то смотреться мы будем, мягко говоря, как кретины. А так как кретинами никто выглядеть не хочет, то и ранг получить можно тремя способами. Первый – это старый добрый камень, который и не камень вовсе, а целая череда испытаний, уникальная для претендента на каждый из существующих рангов. Уничтожить, преодолеть, ударить по уязвимым точкам, выдержать ответный удар. Все это позволяет увидеть, на что способен анимус в боевом плане. А если у комиссии появятся сомнения в правильности итогового результата, то претенденту придется поучаствовать в спарринге с другим надежным анимусом его ранга или выше. Второй способ – это проверка способности анимуса в ремеслах, куда входит как изготовление зачарованных вещей, артефактов, так и использование сложных рунных конструкций в поле. Конкретику ты, боюсь, не поймешь. Но тебе стоит знать, что методы, которыми пользуются анимусы-ремесленники и анимусы-целители, в целом похожи. Но если первые работают с неживым, то вторые наоборот. Соответственно, третий вариант – проверка способности к исцелению на животных. Но подробностей не знаю. Тут уж, извини, не мой профиль. А какую специальность выбрал ты, Эли? Бой и руны. Без первого в наше время могут обойтись лишь целители, а второе нравится уже мне. Алексия хихикнула. Это заметно. Толстый намек на тонкие обстоятельства заставил Элина скривиться. Ни один мужчина не сможет никак не отреагировать на обвинение в несвойственном его полуповедении. А в подростковом возрасте, как и в юности, Элин был тихим, скромным и предпочитающим улицы и тренировкам сложную книгу и заваленный инструментами стол. Для своего возраста он был лучшим в рунах, а чтобы достичь подобного результата еще и во всем остальном, прожить нужно далеко не одну жизнь. Или просто вернуться в прошлое. Подозреваю, что лучше тебя библиотеку не знает никто. А если обижусь? На меня? Девушка посмотрела на Элина из-под лобья, состроив жалостливые щенячьи глазки. А когда она, вот актриса, заставила задрожать губы, парню осталось только сдаться. На свою горькую судьбу ли... Договорить Алексия ему не дала, попросту заткнув парню рот поцелуем. Лишь спустя минуту они оторвались друг от друга, и Элин, устремив задумчивый взгляд в пустоту, добавил. «Или все-таки сладкую? Нет, кое-чего точно не хватает». В одно мгновение он поменялся местами со своей спутницей, подмяв ее под себя и не забыв погасить висящую под потолком лампу. Комната утонула во мраке, еще ближе стал конец суток, но у молодой пары все только начиналось. Элин уже не в первый раз после своего перерождения был в клановой библиотеке, но того, о ком начисто забыл, встретил впервые. Седой, словно лунь, старик сидел за одним из читальных столов, но корпел не над книгами, как это обычно бывало, а над небольшим, можно даже сказать, маленьким камнем, подозрительно напоминающим надгробие. Лишь недостаточные размеры не позволили парню убедить себя в том, что это именно оно и есть. «Дедушка Орнс!» «Элин!» Старик воскликнул тихо и радостно, отложив в сторону и камень, и проводящий аниму инструмент, с которым работал. Анимусом он так за свою жизнь и не стал, но кое-какие фокусы освоил, за счет чего из-под его рук часто выходили удивительные шедевры – фигурки, игрушки, инструменты и памятники. Неужто, наконец, соизволил выбраться из постели? Постели? Поначалу парень не понял, о чем речь, но спустя секунду до него дошло. Правда, ответить он все равно не успел. «Дело молодое, Эллен, молодое. Я не обвиняю тебя в том, что ты уже так долго сюда не заходил. Но теперь-то, надеюсь, возьмешься за учебу?» «Не при помощи одних лишь книг, дедушка». Несмотря на то, что прямым родственником Орнс Эллен не был, времени с ним он провел намного больше, чем с родным дедом. Во многом потому, что отец Дорша погиб во время одного из набегов демонических зверей, пожертвовав своей жизнью, но убив командующую Ордой разумную тварь. А Эллену тогда было немногим больше 7 лет, совсем еще пацан. «Я поступаю в академию и даже нашел себе учителя, Гайо Бельфи». «Бельфи? Протектор Гайо Бельфи? Абсолют?» Парень согласно кивнул, про себя отметив, что дедушка Орнс стал одним из первых людей, узнавших об ученичестве из его, Эллена, уст. «Это прекрасно. Тогда даже не вздумай лишний раз сюда приходить». Из крайности в крайность, из крайности в крайность. Насколько Эллен помнил, практически живущий в библиотеке старик вел себя так всегда. В молодости парень не спрашивал о причинах, могущих привязать человека к одному месту. Но с годами понял, что книги и библиотека – единственные вещи, что остались у старика. А еще те дети, что приходили к нему за знаниями, и которых он искренне любил, как своих собственных. «Я не могу навещать вас, дедушка, так же часто, как раньше, но и дорогу сюда не забуду». Увы, но сюда Эллена вело лишь чувство вины, разбуженное Доршем. И сейчас, после того, как он лично все объяснил дедушке Орнсу, причины дальше здесь оставаться больше не было. Меньше чем через час должен был состояться обед с родителями Алексии в качестве гостей, и это время можно было потратить на другие, более важные вещи. Но к этому моменту старик, как обычно, изменил настрой, принявшись рассказывать об успехах маленьких нойров из других ветвей клана. И прервать его Эллен не решился, около получаса вспоминая всех тех, кого давным-давно забыл. Тоже полезно, ведь было бы весьма неудобно встретиться со, скажем, троюродным братом и даже не вспомнить, как его зовут. Остановиться старика заставила лишь усталость. Он уже был не так молод, как раньше, и утро провел не за праздным отдыхом, а трудясь над каменной плитой, на которую Эллен, поднимаясь из-за стола, и покосился. Покосился и зацепился взглядом на знакомые имена. Рядовой патруля Сэмюэл, 91-08. Рядовой патруля Дигнис, 85-08. «Никогда не думал, что вы занимаетесь изготовлением надгробий». Это не могло быть совпадением. Эллен помнил, что так звали патрульных, ставших насмерть перед намного превосходящей их по силе змеей. «Да, к старости я перестал их изготавливать. Но один друг попросил меня об одолжении. На днях целый отряд патрульных поздним вечером погиб на южной стене. Выжил только новичок, которого к ним определили буквально на днях. Он же и рассказал о том, как они героически сражались со стаей едких змеев. Даже демонов-зверей подобрали подходящих, которые могли оставить все те раны, что отпечатались на телах. Помощь прибыла слишком поздно, а виновного, как мне сказали, вздернули на площади еще вчера днем. Впервые за много лет. Вот в наше время те, из-за чьей ошибки люди лишались своих жизней, не могли избежать наказания». Эллен вполуха слушал Орнса, а затем тот закончил описывать дикую мешанину из сплетен и россказней, коими успел обрасти странный случай, спросил. «Их признали героями? А как же иначе? Они не сбежали, не струсили, но погибли». Старик провел по поверхности камня морщинистой ладонью. «Управление стражи не стало ставить памятников, но родственники заказали вот это. Видно, решили самостоятельно увековечить их подвиг». «Спасибо, дедушка Орнс. Я как-нибудь еще загляну». Быстро попрощавшись, Эллен быстрым шагом направился домой. Умом он понимал, что, скорее всего, они погибли бы и так, а случись им избежать смерти, змея нашла бы другие жертвы, но полученные от учителя деньги уже не вызывали такого чувства облегчения, как раньше. Даже наоборот, будто бы тянули на дно.